наземского начальника, гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшеклассники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончались уроки, сани Земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурели и бросали в Земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано «Каток». Святки. На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимый, весел, изобретателен и носат. «Они симпатичные», — сказала о нем Марфуша, «только уж больно носом здоровы». На святках в коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея насолить Земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы. Целый день все ходили, сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом вбегал в столовую и кричал: «Я придумал! Страшно смешное!» «Ну, — говорили все, — надо одеться самоубийцей, а на трупе, то есть на костюме, написать «Прошу в моей смерти винить земского начальника!» «Ха-ха!» А музыка при этом играет марш Шопена. Ехидно дополнила мама. «Страшно смешно!» «Да, — грустно говорил папа, — никогда в жизни я так не хохотал!» Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал: «Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют». В 12 часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм. Кроме того, папин план был вообще замечателен. На маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника. Все отправились в кухню. «Марфа-посадница», — торжественно проговорил папа, — «не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в коммерческое собрание?» «Да господи же», — смутилась Марфуша, — «только ведь туда и по пригласительным билетам». «Как же я?» «Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша, но для этого нужны все ваши марки». «Что? Жалеете?» «Марфуша», — проникновенно сказал Митя, — «подумайте, в ваших руках судьба Земского, в ваших руках судьба. Вы будете королевой бала». «Эх, уж ладно», — сказала после тяжелого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком. Дни склеены синдетиконом. 2 дня весь дом работал над костюмом. Груды из кромсонного картона и бумаги лежали на столе в бариновой кухне, как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гумиарабиком. Тюбики синдикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил распорядительно, задрав нос, и с него капал пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. «Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов», нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам, мы крепко приклеились друг к другу. Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Поларшинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выведен изящным рондо. Заказное. Северный полюс. Улица Капитана Гатераса. Дом с террасой направо. Полярная земская управа. Его превосходительству северному сиятельству начальнику земскому господину Эмскому. Обратный адрес — Лондон-Сити. На углу спросите». Марфушу запечатали в конверт. На голову напяли другой конверт. Понятно, во много раз меньше. По углам тоже пестрели марки. На колпаке конверте было написано: «Не узнать вам анонима, все догадки ваши мимо, и никто вас не уважит, ничего вам не расскажет. Маши Тони, Зони, Эммы все сегодня будут немы». Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше. «Ты такая красивая, Марфуша», — сказал ей Оська. «Ты прямо как тетя на картинке, мойте голову пиксофоном, даже красивше». Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфуше на лицо. Почетным почтальоном был избран Витя. В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером. Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический. Не то испанский грант, не то румынский шарманщик. Анонимка. Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью. «Труакар, уазем, Нотр-Дам де Пари, абракадабра», — говорит он и закручивает примерзшие усы. Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку, но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальное отверстие ее маски вплывает растерянная физиономия Земского. Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают Земского. «Хм», — говорит Земский, — «дорогая анонимочка, разрешите на вальс». «All right», — говорит анонимочка. «Speak English?» Земский смущен. «English он не Бельмеса. English он не Бенниме». Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами. Начальник приглашает ее на вальс. Музыка рявкает, музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены зала раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимки. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплются конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны. Голоса за приз. «Музыка, стой!» — гремит земский начальник. И разогнавшийся оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончается завод. «Господа!» — кричит земский. «Наибольшее количество жетонов собрала маска письмо. Ей присуждается первый приз — золотые часы. Ура, прелестные анонимки, ура! Вскроем письмо!» Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше: «Молодчина!» Марфуша-посадница: «Эх, молодчина, дуй дальше!» Митя стоит среди товарищей гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к Земскому, он говорит: «Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка. Это известное, впрочем, что я делаю? Я же обещал молчать». «Умоляю, молодой человек», — шепчет Земский, — «плюньте на обещание, скажите, хотите мороженого?» «Нет, не просите», — говорит злорадствуя Митя и поедает мороженое. «Вскроем письмо, господа», — кричит Земский, и вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами. «Карамба, крокотао, мелицфунт, пепермент, доминансент, аккорд, алёнанфт», — рычит незнакомец. На своем тарабарском языке берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице. Земский кидается за ним. Маски, домино, орликины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре, весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие носы-усы Вити сдерживают любопытство гостей. Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются. Ветер вскочил на ходу, они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню. Ночью на пустом сундуке тихо щелкают на своих маленьких счетах новые часики. Счастливый и уставший спит Марфуша. Разорванный конверт, шелуха сказочного вечера, пустует у кровати. У порога несут почетный караул 4 пары грязных штиблет. Утром их надо вычистить. Золушка разоблачена. В газете «Саратовский вестник» в столбце «Покровской хроники» было напечатано: «В среду в клубе коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо». Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом. Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником господином Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса. А через 2 дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигреневшей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу: «Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам. Ну-ну. Немножко, правда, меня прокатили, но зато... Что за ножки? А руки? Порода, батенька мой, порода, вероятно, иностранка. Из головы не идет». «Ну что вы», — скромно сказал папа, — «ничего особенного. Это наша горничная Марфуша». «Как?» Откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли вверх. Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная была им мигрень у супруги земского снова вернулась на место. Туфелька сандрильоны. На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке. Паш не принес Марфуши на кухню туфельку. Однако след знаменитой туфельки сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала. Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились. Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца. В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие приказы: «Приказываю всему женскому населению города Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется в пору, будет немедленно назначена земской начальнице. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфельки. Земский начальник Разуданов». Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка, услышав о приказе. Решила попытать счастье, но нога не полезла. «Трошки маловат», — с досадой сказала баба и плюнула в бот. А Мите и еще 3 товарищам за неуместное, порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте было объявлен выговор, избавлены от метки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю Покровской сандрильоны от старой сказки о Золушке.